В течение многих столетий на Адриатическом море не появлялось такого громадного флота. Этот флот состоял из 120 плоскодонных судов для перевозки лошадей, из 240 транспортных судов, наполненных людьми и складами оружия, из 70 таких же судов, наполненных съестными припасами, и из 50 галер, вполне готовых выступить в бой с неприятелем. Ветер дул попутный, небо было ясно, а море спокойно, и все взоры были с удивлением и восторгом устремлены на эту пышную выставку военного и морского могущества. Щиты, служившие для рыцарей и оруженосцев и украшением, и средством обороны, были расставлены в ряд по обеим сторонам кораблей. Знамена различных наций и знатных семейств развивались у кормы. Нашу новейшую артиллерию заменяли 300 военных машин, метавших камни и стрелы. Музыка разгоняла скуку утомительного плавания, а бодрость искателей приключений поддерживалась взаимными уверениями, что 40 тысяч христианских героев было бы достаточно для завоевания целого мира. Флот отплыл из Венеции и из Зары под руководством искусных и опытных венецианских кормчих. В Дураццо союзники впервые высадились на территорию, принадлежащую Греческой империи. Они остановились для отдыха у острова Корфу и затем, благополучно обогнув опасный Малейский мыс, составляющий южную оконечность Пелопоннеса или Морей, они сходили на сушу на островах Негропонт и Андросе и, наконец, бросили якорь подле Абидоса у азиатских берегов Гелеспонта. Эти прелюдии завоевания совершились без труда и без кровопролития. Жившие в провинциях греки не отличались ни патриотизмом, ни мужеством. Они преклонились перед непреодолимой силой, а присутствие законного наследника престола могло служить оправданием для их покорности, за которую они были награждены воздержанностью и дисциплиной латинов. При переезде через Гелеспонт незначительная ширина этого пролива стеснила движение громадного флота, а от его бесчисленных парусов было не видно поверхности вод. Суда снова вышли на простор, вступив в Пропонтиду, и плыли по этим спокойным водам, пока не достигли европейского берега подле аббатства Сан-Стефана, находящегося в 3 милях к западу от Константинополя. Осторожный дождь убедил крестоносцев не расходиться в разные стороны по многолюдной и враждебной стране. А так как их съестные припасы истощились, то было решено воспользоваться эпохой жатвы и возобновить запасы на плодородных островах Пропонтиды. Они отплыли с этим намерением, но сильная буря и их собственное нетерпение увлекли их в восточном направлении, и они прошли так близко от берега и от города, что корабли и городской вал обменялись несколькими выстрелами из машин, метавших камни и стрелы. Плывя мимо Константинополя, они с восторгом любовались столицей Востока, которая с высоты своих 7 холмов господствовала над континентами европейским и азиатским и показалась им достойной названия столицы всего мира. Верхушки 500 великолепных дворцов и церквей золотились от солнечных лучей и отражались на поверхности вод. Городские стены были усыпаны солдатами и зрителями, многочисленность которых поразила крестоносцев, еще не имевших никакого понятия о характере этого населения. И сердце каждого затрепетало от страха при мысли, что с самого начала мира еще не было примера, чтоб такая небольшая кучка воинов пускалась на такое предприятие. Но надежда и мужество разогнали этот минутный страх, и, по словам маршала Шампани, каждый устремил свои взоры на меч и копье, которые ему скоро придется употребить в дело в этой славной борьбе. Латины бросили якорь перед Халкидоном. На кораблях остались одни матросы. Солдаты и лошади были беспрепятственно высажены на сушу, и туда же было перенесено все оружие. А среди роскоши одного из императорских дворцов бароны вкусили первые плоды своего успеха. На третий день флот и армия двинулись к азиатскому предместью Константинополя Скутари. Отряд из 500 греческих всадников был застигнут врасплох и разбит 80 французскими рыцарями, а во время 9-дневного отдыха лагерь был в избытке снабжен фуражом и съестными припасами. Может показаться странным, что при описании нашествия на Великую Империю я ничего не сказал о препятствиях, которые должны были остановить наступление иноземцев. Греки, конечно, были народ не воинственный, но они были богаты, трудолюбивы и подчинены были воле одного человека. К несчастью, этот человек не был достаточно труслив, когда неприятель был далеко, и не был достаточно храбр, когда этот неприятель был близко. Первое известие о союзе его племянника с французами и с венецианцами было принято узурпатором Алексеем с презрением. Льстецы убедили его, что это презрение было доказательством его мужества и было искренно, и каждый вечер по окончании банкета он трижды обращал в бегство западных варваров. Эти варвары были основательно испуганы рассказами о его громадных морских силах. От 1600 судов, принадлежавших константинопольским рыбопромышленникам, могли бы доставить матросов для такого флота, который был бы в состоянии или потопить флот союзников в Адриатическом море, или не допустить его до входа в Гелеспонд. Но нет таких ресурсов, которые не могли бы оказаться бесполезными в руках небрежного монарха и продажных министров. Великий князь или адмирал вел позорную и почти публичную торговлю парусами, мачтами и снастями. Императорские леса были предназначены на более важные занятия охотой, и, по словам Никиты, деревья охранялись евнухами так усердно, как если бы они росли в рощах, где совершается религиозное богослужение. Из своего горделивого усыпления Алексей был пробужден осадой Зары и быстрым приближением латинов. Лишь только он увидел, что опасность не была мнимой, он счел ее неотвратимой, и его тщеславная самоуверенность перешла в постыдный упадок духом и в отчаяние. Этим презренным варварам он не мешал раскинуть их лагерь в виду своего дворца, а свои опасения он слабо прикрыл пышностью и грозным тоном послов, которых он отправил к крестоносцам с целью смягчить их. Императора римлян, так было приказано выражаться послам, поразило удивлением неприязненное прибытие иноземцев. Если эти пилигримы искренно дали свой обет освободить Иерусалим, то он одобряет их благочестивое предприятие и готов помогать им своими сокровищами. Но если они осмелятся проникнуть в святилище империи, их многочисленность, даже если бы она была в десятеро более значительна, не предохранит их от его справедливого гнева. Ответ дожа и баронов был безыскусствен и благороден. В деле чести и справедливости мы презираем узурпатора Греции. презираем и его угрозы, и его предложения. Мы связаны дружбой, а он связан долгом повиновения с законным наследником престола, с тем юным принцем, который находится среди нас, и с его отцом, императором Исааком, который был лишен скипетра, свободы и зрения преступным и неблагодарным братом. Пусть этот брат сознается в своей вине, пусть он просит помилования, тогда мы сами будем ходатайствовать о том, чтобы ему дозволили окончить его жизнь в довольстве и в безопасности. Но он не должен оскорблять нас вторичной присылкой посольства. Мы ответим на это оскорбление с оружием в руках в Константинопольском дворце».